Глава 40. Опасное, никому не нужное озарение. «Это не он!» — осенило меня словно молнией. «Это не Ларри!» А потом я подскочила на кровати, вернувшись сознанием на Филдрасар. Меня просто беспардонно вытолкали в настоящее тело. Я испуганно слетела с кровати и заметалась по комнате, как загнанное животное. «Черт! Это что?» «Это был Шексу? Зачем? Зачем?» Дальше меня начало колотить. Прям какая-то паника. Я так старалась закрыться от этого, затолкать настолько глубоко, насколько это вообще возможно, притвориться, будто настигающее меня чувство что-то незначительное, обычное, знакомое, типа благодарности. А он взял и вывернул меня наизнанку. «Зачем?» Глухие рыдания сорвались с губ. Сейчас я была счастлива своему одиночеству. У меня было время до возвращения Шексу, чтобы успокоить это безумие. Нет, не думать о нем, а нас. Ведь нас нет и не будет. Руслана, соберись, прошу. Крик души помог достучаться до разума и приглушить терзающую сердце боль. Месяц — это все, что нам с Шексу осталось. Риэль сразу сказал, что душа помощника вернется обратно в его пантеон, как только я закончу с выпавшими на меня обязательствами. Нельзя терзать себя и его, это ужасно. И будет еще ужаснее, когда я окажусь на Нерсее в горьком одиночестве. Кажется, меня даже загадочный враг перестал пугать. Не знаю, как оказалось на поверхности Филдрасара. Просторы гигантской пещеры, которых с лихвой хватило на город Дроу, оказались слишком тесными для меня сейчас. Хотелось сделать вдох, а не получалось. Выбравшись из тоннелей темных эльфов, упала на траву и посмотрела на звездное небо. Настоящее, не светлячковое. Дыхание выровнялось. Смотрела в небо недолго. Как только успокоилась и боль в груди отступила, я резко села. «Так, хватит. Мы оба с Шексу понимаем, что это тупик. Просто дух, вспомнивший себя и свое прошлое, решил напоследок нашей миссии попробовать что-то старенькое из прошлой жизни. Не надо придумывать паровоз, Руслана. Это ты поплыла. Надежный, красивый мужчина, постоянно подставляющий свое плечо. Конечно, тут любая поплывет, но это не к месту. Ой, как не к месту». Ни сейчас, ни тем более потом. Шексу не тот объект для желаний, стремлений и дальше по списку ванильных отношений, ведь будущего у нас нет. Я сделала несколько резких выдохов, попрыгала как боксер, сбрасывая с себя ужасное напряжение. Это всегда помогало раньше. Так почему же сейчас все мимо? Продолжала рыдать внутри меня девочка, царапая душу. И я поняла. Надо быстрее закругляться со всем этим. Уйти быстрее, выполнить миссии и избежать. Я моргнула, удивляясь собственным порывом. Горько усмехнулась про себя. Надо же. Раньше мне казалось, что мужчины и женщины ведут себя глупо. И почти во всех романтических фильмах, которые я смотрела. А оказывается, вовсе нет. Сценаристы не зря едят свой хлеб. Когда ты любишь и напуган этим, особенно если там без шансов, спрятаться и залезать душевные раны — самое то. Как только это осознала, качнула головой. Да, совсем не то же самое, что было с Маларком. Там я не боялась открыться. Не боялась урвать шанс, хотя знала, что скоро перейду в другой мир без шанса увидеться снова. На тот момент мне даже в голову не могло прийти, что я могу переноситься фантомом и других переносить. Просто чувствовала, что время тикает и действовала. Шексу? Шексу это невозможно. Я будто возле черты стою и заступить ее не могу. Не могу, потому что потом вовек себя не соберу. Чувство к Шексу — непростая интрижка. Одно необдуманное действие, слово, и я... «Я? Куда пропала?» Неожиданно раздалось за спиной. Я чуть летать не научилась, так высоко подскочила от неожиданности. «Что ты? Как ты?» Повернувшись, вперилась в Шексу и запнулась на полуслове. Наг был невероятной красоты мужчина. Яркие голубые глаза, бордовые, можно сказать, вишневого цвета волосы, длиной чуть ниже плеч. А эти плечи... Господи, как тут не влюбиться с первого взгляда? Уже давно пытаюсь привыкнуть к его облику из прошлой жизни, но к такому вряд ли вообще можно привыкнуть. Чтобы вернуть себе дар речи и способность конструировать хаотичные мысли в нормальные предложения, потребовалось пару секунд. По крайней мере, мне так хочется думать. Выглядеть влюбленной школьницей страшно не хочется. «Как ты меня нашел?» Шексу усмехнулся, переступил с ноги на ногу и прошел вперед, будто бы любуясь огромной луной Филдрасара. Если бы красавчик-помощник еще не шел прямиком на меня при этом, я бы совсем была спокойна, а так, увы. Сглотнув, нахмурилась, но назад не отступила. Шексу остановился на расстоянии вытянутой руки. Ухмылка мужчины не заставила себя ждать. «Связь, ты забыла?» Шексу перевел взгляд на меня, и я поняла, что вальяжная улыбка и якобы расслабленная поза — это только видимость. Глаза вождя нагов будто сдерживали в себе бурю. Она вот-вот обещала разразиться. Взгляд Шексу словно предупреждал. «Скажи только слово». Настолько опрометчиво поступить я не могла себе позволить. Натянуто улыбнувшись, повернулась к спасающему взор светилу и спокойно полюбопытствовала. «Забыла. Все прошло хорошо?» «Да». Скосив глаза, заметила, как вишнево-волосый красавец поморщился от досады. Обвенчались, как миленькие. Совет темных магов от такой прыти Маларка в восторге. Далила тоже довольна. Конечно, женская сущность вредничает, ведь твой Ларик согласился жениться на ней исключительно потому, что ты на его глазах подселилась в тело девушки. Я нахмурилась. Разве часть меня не должна была избавить Далилу от таких мыслей? Шексу напрягся. Кажется, у Нага даже взгляд забегал. Пришлось поворачиваться к бруталу всем корпусом, чтобы убедиться в ошибочности мелькнувшей мысли. А было ли вообще подселение? То ли моя мысль не имела смысла, то ли Шексу прекрасный лиходей-манипулятор, но фамильяр встретил мой взгляд с невозмутимой хладнокровностью своей шипящей ипостаси. «Со временем», — лаконично ответил Шексу и вытянул руку. Пальцы мужчины коснулись моего лица. Я вроде и видела их приближение, но все равно вздрогнула от неожиданности, не говоря уже о том, что даже не попыталась отстраниться. Следя испуганными глазами за Шексу, замерла перед мужчиной, как кролик перед удавом. «Нет-нет, только не это». Не успела поддаться истерике, как Шексу нахмурил брови и отстранился, одернув руку, словно обжегся о мою кожу. Все это выглядело слишком подозрительно, чтобы я не забеспокоилась о сохранности моих мыслей. Дабы такого не допустить, мысленно навесила на свое сознание ментальные щиты. Вдруг старые истрепались. Третьим слоем охранка лишней не будет. «Хорошо», — прошептала едва слышно я, опять разворачиваясь к луне. К чему это хорошо относится, даже мне не ответить, но в диалог слово вписалось. Шексу молчал. Когда тишина стала уже давить на слух, бросила в сторону Нага еще один косой взгляд. Мужчина выглядел разочарованным. Даже богатырские плечи, залетные души как-то поникли, что ли. Чтобы сбросить напряжение, натянуто улыбнулась. Раз с Лурином разобрались, да и венчание Ланивен с Иланисом состоялось, предлагаю продолжать. Время не терпит. Три мира еще в списке Риэля. Если я закончу быстрее и прибуду на Нирсей даже раньше набора в Академию магии, это же неплохо? Неплохо. После долгого вздоха согласился Шексу. Задумчивая хмурость завладела настроением моего фамильяра. Ты права. А потом что-то резко изменилось. Нет, Шексу не перестал смотреть на меня, но в его взгляде что-то зажглось. Порывистое, яркое, оно помогло мужчине с лицом очаровательного молодого парня улыбнуться так, что у меня сердце споткнулось на выбивающем ритм пульсе. Что он там задумал?